В будущем нет необходимости называть меня как ваше высочество. Ты теперь возвышенный ученик старшего темного севера. Ты можешь просто называть меня по имени», — сказал коронованный принц Цзюфэн. Молодая принцесса Цзюхуэй сказала: «Сяюй, что за волшебное сокровище эта шпилька? Ни мой старший брат, ни моя вторая сестра не могут этого понять. Мастер сказал, что это защитное сокровище, которое можно использовать только один раз. Как только элементарная ци внутри него будет активирована, оно сможет сдерживать атаки даже пикового свободного бессмертного в течение 10 минут», — покорно ответила Ци Сяюй. «Что?» Все в каюте были поражены. Блокировать атаки пикового свободного бессмертного в течение 10 минут – это определенно был ценный защитный предмет. По правде говоря, это был лишь один из многих магических предметов, оставленных бессмертным Цзюйхуа. Нин почувствовал, что на самом деле ему неловко выдавать волшебные сокровища смертного ранга своему первому ученику. В конце концов, теперь она тоже была частью горы внутреннего сердца. Таким образом, он дал ей этот защитный предмет, чтобы блокировать пикового свободного бессмертного. Принцесса в фиолетовых одеждах стиснула зубы. Она не могла не чувствовать ревности. Этот дерьмовый раб, ей наверняка повезло. Из-за того, что они уже долгое время находились в бегах, они часто использовали подобные защитные магические сокровища. В течение десятков лет они использовали их все. Ци Жуфэн поспешно вышел из своей каюты, поднявшись по лестнице на второй этаж, чтобы поприветствовать Цзинина. «Приветствую тебя, старший темный север», — почтительно сказал Цзюфэн. «Цзюфэн, у меня есть вопросы к тебе». Нин сидел там, указывая на стул. «Ты тоже можешь сесть». «Хорошо». Цзюфэн тут же послушно сел, как было указано. Он был человеком, который знал, когда нужно напирать, а когда отступать. Сейчас был огромный разрыв в силе. Он никоим образом не мог сопротивляться кому-то вроде Нина. Нин дал ему обещание, и у него возникло ощущение, что старший темный север был достойным человеком. Если бы он столкнулся с порочным, варварским человеком, у такого человека, несомненно, было бы много способов заставить его отдать Ци Сяюй. «Я спрошу тебя кое о чем. Почему вы так долго бегали от короля огненного крыла?» — спросил Нин озадаченный. «Учитывая, насколько велик этот звездный континент, если вы убежите на несколько миллионов километров, королю огненного крыла будет легче найти иглу в море, чем найти вас. И все же, вы десятилетиями бегали от него в подобной манере». Глава 19.2. Великие грешники. Ци Жуфэн покачал головой и вздохнул. Король огненного крыла изначально был ядовитым паразитом, известный как огненнокрылый жук, культивировавший Дао. После того, как он привел свою армию ужасных монстров, чтобы неожиданно атаковать мою империю Ци, король огненного крыла лично покрыл всю императорскую цитадель ядом. Яд заполнил каждый дворец, и он мгновенно слился с телом каждого человека, которого он коснулся. Невозможно отделить его от тела, к которому он коснулся, и на самом деле он даже развратил наши души. Даже земные или свободные бессмертные не могут избавиться от этого яда. О, Нин был удивлен. Огненнокрылый жук, он никогда не слышал об этом ядовитом жуке в мире Великой Ся. Этот яд огненного крыла на самом деле не наносит вреда телу или душе. Ци Жуфэн покачал головой, а потом горько сказал: «Но независимо от того, как далеко мы уйдем, огненнокрылые жуки все еще могут ощутить местоположение зараженного ядом. Даже если мы убежим на облачный или пламенный континент, огненнокрылые жуки все равно смогут нас ощутить. Свободные и земные бессмертные под командованием короля огненного крыла могут использовать телепортацию и отправиться на облачный и пламенный континент, и поэтому независимо от того, куда мы сбежим, мы не сможем избежать преследования». Нин теперь понял, какой неприятный яд. Он еще помнил, как в своей юности, когда он был в топях Восточной горы, его атаковал и преследовал Тие Мучжань. Именно потому, что Нин был затронут этим ледяным цветком, Тие Мучжань смог продолжить погоню, хотя Нин бежал очень далеко. Однако для сравнения, яд огненного крыла был еще более грозным, и именно король огненного крыла лично использовал его. Он мог проникнуть даже в душу. В пределах этого мира полумесяца, независимо от того, куда бы сбежал клан, бесчисленные огненные жуки под командованием короля все равно могли бы почувствовать их направление. Большая часть нашего императорского клана была убита на месте, а остальные бежали во всех направлениях, сказал Ци Жуфэн. В то время свободные бессмертные пронумеровали всех, кто остался в живых. Однако, Независимо от того, куда мы бежали, они продолжали преследовать нас. Таким образом, мы решили продолжать бега по прежней территории нашей империи. В конце концов, это было место, которое мы изначально контролировали, и поэтому мы были хорошо знакомы с ней. Кроме того, императорский клан создал множество секретных баз. После того, как мы так долго находились в бегах, мы втроем, единственные оставшиеся в живых. Слова Ци Жуфэна были полны горя и бессилия. Нин теперь все понял. Основная проблема заключалась в том, что от яда огненного крыла было трудно избавиться. Таким образом, этот коронованный принц и принцессы постоянно подвергались преследованию. Такой яд, который затрагивал даже душу, даже Нин не мог помочь избавиться от него. «Я спрошу тебя», — сказал Нин, — «как великий грешник этот король огненного крыла, он окружен кровавым светом греха. Король огненного крыла — один из 12 королей монстров Восточного потока. Он славится своей дикостью. Естественно, количество грехов, которые он совершил, огромно. Что касается кровавой ауры греха, судя по тому, что я слышал, все короли покрыты огромным количеством кровавого света. Любой, кто использует божественное чувство, чтобы посмотреть на них, увидит возвышающуюся, приливную волну кровавого света греха, кружащегося вокруг них. Даже земные бессмертные и свободные бессмертные будут чувствовать себя напуганными, увидев их, сказал Ци Жуфэн. Нин почувствовал эйфорию в своем сердце. Возвышающаяся приливная волна кровавого света, ужасный грешник, испытание для приобретения тайного искусства 8-9 состояло в том, чтобы убить 10 великих грешников и принять ученика. Теперь он принял ученика, и его следующей целью было убить 10 великих грешников. Возможно, он сможет выполнить критерии, разобравшись с этими 12 королями монстров. «Ты слышал это лично?» «Да», — спросил Нин. «Возможно, истории преувеличены, но они не должны быть слишком преувеличены. Дикость 12 королей монстров Восточного потока известна по всему звездному континенту. На самом деле, даже на облачном и пламенном континенте знают о их репутации. Даже высшие силы с небесными бессмертными патриархами не хотят сталкиваться с этими 12 королями монстров», — сказал Ци Жуфэн. «Хотя мой императорский клан Ци изначально бежал на облачный континент, мы не были знакомы с местностью и людьми там. Слава 12 королей монстров Восточного потока была просто слишком велика. Никто не хотел нам помогать, и поэтому, в конце концов, нас преследовали всю дорогу домой. По крайней мере, здесь, на прежней территории нашей империи, мы можем бороться и сопротивляться в течение определенного периода времени». Нин почувствовал удивление. Даже силы с небесными бессмертными патриархами не хотели сражаться с ними. «Насколько сильны эти 12 монстров королей?» — спросил Нин. «Насколько силен король огненного крыла? Все 12 из них несравненно жестоки и свирепы. Причина, по которой они были готовы поклясться в братстве, состояла в том, что у них всех были одинаковые темпераменты. Каждый из них невероятно могущественный. Но, конечно, некоторые из них сильнее, а некоторые слабее. Могущество короля огненного крыла примерно среднее среди них. У него есть почти 100 земных или свободных бессмертных под его командованием. Учитывая его силу, убийство обычных земных или свободных бессмертных так же просто, как убить цыпленка», — сказал Ци Жуфэн. «Самым сильным из 12, их номером один, является Золотой Король-Медведь. Я слышал, что Золотой Король-Медведь ранее сражался с небесным бессмертным патриархом, который не смог ничего с ним сделать. В конце концов, этот небесный бессмертный отступил. Так насколько они сильны, когда эти 12 королей монстров объединяются, слаженно атакуя и отступая, они являются одними из абсолютных гегемонов всего региона Восточного потока. Хотя наша империя ранее охватывала миллион километров, мы никогда не смели посягать на их территорию. Кто бы мог подумать, что король огненного крыла уничтожит нашу империю?» Нин был втайне поражен. Даже небесный бессмертный не смог ничего сделать и добровольно отступил. Он думал, что сможет выполнить часть испытания, заключающуюся в уничтожении 10 великих грешников с помощью 12 королей, но теперь, казалось, все будет не так просто. «Я обучался более 30 лет на горе внутреннего сердца. Мне еще предстоит по-настоящему сразиться. 12 королей монстров Восточного потока – хороший враг». Нин почувствовал, как его кровь начинает взволнованно закипать в его венах, а его желание сражаться росло.